Глава 14. Ренегаты. Листоед. Человек сказал мне, что когда ваши братья умирают, вы закапываете их в грязь, а потом из этой грязи строите дома. Смех. Мира. Нет, мы не трогаем землю, где похоронены наши мертвые. Листоед, совершенно окаменев от возбуждения. Тогда вам от ваших мертвых и вовсе никакого толку. Квинхата Фигера Мукумби. Записи диалогов. Эндер предполагал, что с выходом за ограду возникнут какие-то трудности, но Кванда приложила ладонь к замку, Мира распахнул ворота, и все трое мирно прошли на ту сторону. Никакой заминки. Наверное, все обстоит так, как рассказывала Элла. Никто не желает близко подходить к ограде, а потому и меры безопасности совершенно излишни. Интересно, это означает, что люди совершенно довольны жизнью в Милагре или что они смертельно боятся свинцев? А может быть, их раздражает полутюремное положение, и они делают вид, что ограды и вовсе нет? Гадание на кофейной гуще. Оба проводника, и Кванда, и Мира, очень напряжены, почти испуганы. Конечно, их можно понять, они нарушают постановление Конгресса. Но Эндер подозревал, что за их страхом кроется что-то более серьезное. В Мира, кроме напряжения, чувствовалась и решимость. Он был испуган, но желал увидеть, что из всего этого получится, стремился идти вперед. А вот Кванда не торопилась. В ней, помимо страха, чувствовалась еще и враждебность. Она не доверяла голосу. А потому Эндер вовсе не удивился, когда она свернула за ствол большого дерева, растущего недалеко от ограды, и остановилась, ожидая, что Мира и Эндер последуют за ней. Эндер заметил, как дернулось на мгновение лицо Мира, и как юноша тут же подавил свое раздражение. Хорошо отработанная маска безразличия. Эндер внезапно понял, что сравнивает Мира с ребятами, которых знал в боевой школе, прикидывает, каким товарищем по оружию он мог бы стать. Да, мальчик, пожалуй, справился бы. Кванда тоже, но тут причины другие. Кстати, она явно считает себя ответственной за все происходящее, несмотря на то, что Эндер взрослый и много старше ее. Она не проявляла никакого уважения к нему и не боялась его. «Здесь?» – спросил Мира. «Или я откажусь», – ответила Кванда. Эндер уселся на землю и прислонился к стволу. «Это дерево корнироя?» – поинтересовался он. Они, естественно, и ухом не повели, но их молчание сказало ему, что он здорово удивил их своим знанием прошлого, которое они считали своей собственностью. «Может быть, я здесь и фрамлинг?» – подумал Эндер. «Но мне вовсе не обязательно быть невеждой, ребята». «Да», – заговорила Кванда, – «это тотем, от которого они получают больше всего указаний в последнее время, 7 или 8 лет. Они не позволяют нам смотреть на их ритуальное общение с предками, но, похоже, они при этом барабанят по стволу отполированными палочками. Порой по ночам мы слышим их. Палочками? Из сушняка? Видимо, да. А почему вы спрашиваете? Потому что у них нет ни каменных, ни металлических орудий, нечем резать дерево, правильно? Да и как они станут рубить деревья, которые обожествляют? Мы не думаем, что они их именно обожествляют. Это тотемизм. Деревья, их умершие предки, свинцы сажают деревья, там, где тела. Кванда хотела остановиться, заговорить о том, что интересует ее, задать ему несколько вопросов, но Эндер не собирался позволить ей далее считать, что она, или Мира, если уж на то пошло, руководит нынешней экспедицией. Эндер был намерен разговаривать со свинцами сам. Ни разу в жизни, готовя речь, он не позволял другим управлять его действиями. И сегодня не видел причин отказываться от этой привычки. Кроме того, он знал кое-что, чего не знали они – теорию Эллы. «А в других местах?» – спросил он. «Они сажают деревья просто так?» Эндером двигало непраздное любопытство. Он все еще думал о том, что Элла рассказала ему про местные аномалии в процессе размножения. «И вообще, эти деревья растут сами по себе, как семена или саженцы распространяются по лесу?» Они переглянулись. «Мы не видели», – сказал Мира. Кванда покачала головой. «У нас нет данных. Похоже, деревья сажают только в телах убитых. Все деревья, которые мы видели в лесу, очень старые, кроме этих трех у ограды. Если мы не поторопимся, завтра здесь вырастет четвертое, — вставил Мира. Ага, вот откуда напряжение. Мира гнала желание спасти какого-то свинца от возможности оказаться под корнями дерева. А вот Кванду беспокоило что-то совсем иное. Они рассказали ему достаточно, пусть теперь допрашивают. Он выпрямился, запрокинул голову, чтобы посмотреть на пышные листья дерева, на широко раскинувшиеся ветви, на бледно-зеленое свечение. Фотосинтез, конвергенция, неизбежность эволюции, одностороннее движение. Фокусная точка всех парадоксов Эллы. Эволюция этого мира прекрасно вписывалась в схему, повторяла базовые процессы, происходившие на все 100 мирах. А потом цепочка внезапно оборвалась. Все обрушилось. Свинцы оказались одним из полудюжины видов, переживших катастрофу. Что же такое Дескалада? Каким образом свинцы к ней приспособились? Он хотел развернуть беседу, спросить, зачем мы остановились здесь, под этим деревом. Это заставит Кванду задавать свои вопросы. Но в эту минуту голова откинута и прижата к стволу, листья нежно шелестят под почти неощутимым ветром. Его охватило неожиданно мощное ощущение, что он уже бывал здесь, уже однажды смотрел на эту крону, и совсем недавно. Быть того не может. На Транхеме не растут высокие деревья, а в черте Милагра деревьев нет вообще. Почему этот солнечный свет, пробивающийся сквозь листву, казался таким знакомым? Голос позвал Мира. Да, отозвался он, позволяя оторвать себя от этого непонятного переживания. «Мы не хотели приводить вас сюда», — начал Мира. Он говорил очень твердо, и речь его настолько явно предназначалась Кванде, что Эндер сразу понял. На самом деле Мира очень хотел его прихода, но присоединялся на словах к недоверию Кванды, чтобы показать ей, что они с ней одно.